Глава шестая. Этой ночью мне совсем не спалось. Я слышала, как Вайолет тоже долго ворочалась в своей кровати, тяжело вздыхала, но, наконец, все же заснула, в отличие от меня. Моя же голова была полна всяких мыслей, не дающих мне покоя. Вначале меня распирала обида на отца и брата, которые упекли меня в это место. И я задавалась вопросом, знали ли они, каково здесь находиться на самом деле. После пришла к выводу, что когда выйду из стен этой проклятой академии, ноги моей больше не будет в отчем доме. А вот о том, как покинуть это веселое местечко, стоило тоже хорошенько подумать. Надо будет все же как-то исследовать все здесь, несмотря на запрет. Еще лучше раздобыть карту замка и окрестностей. Понятно, что на это потребуется время, но я готова потерпеть во имя будущей свободы. Магия — еще один важный пункт в моем плане. Ее нужно вернуть, честно или обманом, или вовсе выкрасть. К счастью, у меня есть амулеты. Я не успела рассмотреть, что именно осталось у меня в запасе после всех перипетий, но это все же лучше, чем ничего. Там точно есть несколько вещиц, заговоренных на удачу, а удача, пусть и недолговременная, мне точно пригодится. Я снова с благодарностью вспомнила Марго. Помимо сумки, она смогла сохранить и положить мне в чемодан мою игру стихий и бабушкин кулон. Самые важные для меня вещи. Я поднялась с первыми лучами солнца и подошла к окну, осмотреть окрестности, пока Вайолет еще спала. Вид был удручающим. Мы находились на отвесной скале, и под нами клубились облака. Я попыталась открыть окно, которое закрывала решетка, еще одна схожесть с тюрьмой. Затем решила просунуть руку сквозь прутья и громко вскрикнула. Моя кисть исчезла и появилась уже в нескольких сантиметрах, только пальцами внутрь. Магия возвращающего искривления пространства. Одна из самых сильных и сложных защит, которую используют чаще всего в той же тюрьме. Если подобное стоит на всех окнах замка, то как выход они для меня закрыты. «Что ты делаешь?» — окликнул меня сонный голос Вайолет. Она уже сидела на кровати и терла глаза. Исследуя обстановку, я решила не лгать и даже продемонстрировала ей защиту с искривлением. Через окно отсюда не выбраться. «Неужели ты на это рассчитывала?» Печально усмехнулась Вайолет, спуская ноги на пол. «К тому же без нашей магии мы все равно бессильны». «Это мы еще посмотрим», — подумала я последний раз, бросив взгляд на окно. В этот самый момент раздался колокольный звон с одной из замковых башен. «Ровно 6 утра». Вот, значит, как у них здесь будет студентов. «Я в ванную комнату», — сказала я, подхватывая халатик и полотенце. Ванная здесь была общая на 2 комнаты. Так, помимо Вайолет, мне приходилось делить ее с Мэриан Грейс и Даяной Грин. Мне удалось умыться и привести себя в порядок до того, как хмурая Мэриан появилась на пороге. «Тоже плохо спала?» — спросила я ее. «А ты как думаешь?» Она швырнула полотенце на стульчик у ванны. «Думаю, что ты далеко не одна такая», — ответила я довольно дружелюбно, пока я не видела повода вступать с кем-то из сокурсников в конфликт. В конце концов, все мы здесь в одном незавидном положении, и настроение у всех нас далеко от радужного. Когда я вернулась в комнату, то обнаружила на кровати длинную накидку, похожую на тонкое пальто без рукавов. Ее синее полотно украшала незамысловатая вышивка на тон темнее, а спереди, как раз на груди, располагался герб Академии в виде орла в облаках. Похоже, это была своего рода форма. «Их принесла миссис Харт», — пояснила Вайолет, уходя тоже в ванную. «И еще расписание, я положила его на стол». Расписание было на плотной желтоватой бумаге, в нижнем углу которой тоже красовался орел и облака. Я со скепсисом пробежалась глазами по строчкам. Согласно расписанию, первым сегодня меня ждал воспитательный час с Верити Траст. Далее шла теория высшей магии, за ней этикеты послушания. В скобках уточнялось, что последнее сугубо для девиц. Видимо, юноша и ждало что-то иное. Ну и целых 2 часа после обеда было уделено воспитанию и укреплению тела. Место проведения — некий амфитеатр. На остаток дня нам полагались часы самообучения и самовоспитания. Дальше я даже читать не стала. Уже от этой информации у меня все сводило внутри от отвращения. Я подождала Вайолет, и мы вместе отправились в трапезный зал, как он здесь именовался. По пути мы встречали не только уже знакомых парней и девушек, но и новые лица, видимо, старшекурсников. Сказать, что выражения их глаз чем-то отличались от наших, нельзя было. Во всяком случае, ни доли радости, ни умиротворения я там не нашла. Скорее, полная отрешенность. «Какая гадость!» Мэриан отодвинула от себя тарелку с тем, что отдаленно напоминало кукурузную кашу. «Как можно такое вообще приготовить?» «Похоже, это еще один вид пытки для нас». Даяна вместо того, чтобы есть, чертила ложкой на каше звезду. «Не пытка, а воспитательный элемент», подражая тону Верити Траст, произнес Роджер Локридж. Я не удержалась и фыркнула от смеха, так похоже это прозвучало. Даже Мэриан чуть улыбнулась, а Даяна и вовсе расхохоталась, чем привлекла к себе и нам внимание других студентов. Локридж тоже был доволен своей шуткой и произведенным эффектом. Его рот растянулся почти до ушей. «Вижу, вам очень весело», — на этот раз голос действительно принадлежал миссис Траст. Она появилась из ниоткуда и теперь нависала над нами, как карающий меч. Утро не сделало ее ни добрее, ни веселее. Напротив, сегодня она еще больше напоминала разъяренную фурию. «И вы уже позавтракали», — добавила она. «Тогда поспешите в аудиторию. Вижу, здесь как раз собралась вся первая группа. Не заставляйте меня ждать». И Траст, развернувшись, зашагала прочь. Всех, кто прибыл вчера, разделили на 2 группы по 9 человек. В своей я успела завязать общение с 4. Мэриан Грейс, Даяна Грин, Роджер Локридж и, конечно же, моя соседка Вайолет Лин. Еще 4 я помнила лишь по вчерашней праздничной трапезе и ритуале консервации магии. Девушка, которую, кажется, звали Роуз, и 3 парня. Именно в таком составе мы и зашли в указанную аудиторию вслед за миссис Траст. Она кивком показала нам на столы, которые стояли буквой «П», призывая тем самым сесть. Мы с Вайолет, как уже водится, заняли места рядом. С другой стороны плюхнулся Локридж, и стул под ним громко скрипнул. Траст метнула в парня недовольный взгляд, но тот демонстративно отвернулся. «Как вы поняли, я теперь ваш куратор. Отныне каждую неделю в этот день и в этот час мы будем встречаться с вами здесь, чтобы обсудить ваши успехи и промахи», произнесла миссис Траст, поправляя очки. «И первым делом нам следует всем друг с другом познакомиться, верно?» «Мы уже успели познакомиться и с вами, и друг с другом», — с вызовом отозвался Локридж. «О, нет!» — на губах Траст заиграла ехидная улыбка. «Так вы еще точно не знакомились!» Мы все недоуменно переглянулись. «Начнем с вас, мисс Грейс!» — Траст подошла к Мэриан. «Познакомьтесь, господа, перед вами распутница, которая увела мужа у собственной матери, своего отчима». Мэриан побагровела. Ее глаза расширились в страхе. «Это неправда!» — хрипло вскрикнула она. Куратор небрежно отмахнулась. «Иначе бы вас тут не было, дорогуша, как и всех остальных». Теперь стало ясно, какое знакомство ждет нас всех. Траст намеревалась вытащить на свет все наше грязное белье и огласить причину нашего нахождения здесь. Мне стало дурно, как и многим в аудитории. Интересно, что она скажет обо мне? Мэриан вскочила было, намереваясь сбежать из аудитории, но сила магии Траст пригвоздила ее обратно к месту. «Мисс Даяна Грин», — Траст оперлась рукой о стол девушки. Та же стала нервно теребить прядь рыжих волос. «Найдите время, чтобы рассказать своим однокурсникам, как спутались с конюхом и пошли по наклонной. Ваш отец до сих пор не отошел от сердечного приступа». В серых глазах Даяны блеснули слезы. «Виктор Сквай», — куратор перешла к светловолосому парню. Я слышала, как он говорил, что прибыл с северных гор. «Как вы себя ощущаете без магии? Счастливы?» «Вполне», — спокойно ответил тот. «И вы до сих пор утверждаете, что наука и механика важнее и сильнее любой магии?» «Именно». «Ничего», — ухмыльнулась Траст. «К концу этого семестра вы будете думать иначе. Ваши родители попросили наставников уделить вам особое внимание и дали разрешение на любое действие, которое сможет избавить вас от ваших наивных и вредоносных убеждений». «Мисс Роуз Петерсон», — куратор перешла к другому концу стола, где сидела худенькая шатенка. Девушка, которая решила, что сможет унизить свою семью, став дешевой певичкой. Роуз тоже порозовела до кончиков ушей и сжала в отчаянии кулаки. Я же увидела в ней еще одну родственную душу. «А вот и младший сын, опозоривший свой древний род и титул герцога. Пропойца, хулиган, расточитель семейного состояния. Роджер Локридж», — с театральной торжественностью произнесла тем временем Траст, оказавшись уже в шаге от меня. Локриджа это оставило равнодушным. Он неопределенно повел плечами и почесал кончик носа. «И вы наверняка найдете общий язык с мисс Эмили Брайан». Теперь вспыхнула я, не понимая, к чему она клонит. «Мисс Эмили Брайан, дочь главного судьи. Любит сбегать из дома и проводить время в портовых тавернах со всяким сбродом, а еще играть на деньги». Ох, я прикрыла лицо рукой, никак не ожидая именно такой формулировки моих грехов. Локридж рядом тихо присвистнул. Куратор сдвинулась на шаг, и Вайолет вжала голову в плечи. «А мисс Вайолет Лин у нас воровка», — протянула Траст, наслаждаясь произведенным эффектом. Даже Мэриан забыла о своем гневе и с удивлением глянула на мою соседку. «Так что будьте осторожнее с ней, берегите ценные вещи». «Мистер Брюс Гарлетт», — куратор развернулась на каблуках и подошла к полноватому пареньку с выразительными голубыми глазами. Тот под ее взглядом зарделся, как и многие другие. «Слышала, вы истинно мужским делам предпочитаете женские. Нянчитесь с детишками, выращиваете цветы, печете пироги. Это очень огорчает вашего отца и двух старших братьев». «Мне просто нравится кулинария», — еле слышно пробормотал Брюс, опуская глаза. «На месте вашего отца я бы отправила вас в армию, а не к нам», — заметила Траст. «Но раз он так решил...» Она вздохнула и посмотрела на последнего парня из нашей группы, симпатичного, но молчаливого брюнета. «Орвал Рэндалл. Вы втайне практиковали магию темных, и это, пожалуй, худший проступок во всей вашей группе, требующий серьезного подхода. Радуйтесь, что оказались здесь, а не в кандалах в подвалах Инквизиции». «Но ваш ректор ее тоже использует», — меланхолично отозвался Рэндалл. «У него есть на то дозволение», — грубо отрезала Траст. «В отличие от вас». Остаток времени она читала нам нотации и взывала к нашему разуму, но, боюсь, после обличения наших пороков ее мало кто слушал. И когда мы покидали аудиторию, то едва смотрели друг на друга. Но хуже всего пришлось Вайолет. Ее невольно начали сторониться все. Даже у меня в голове не укладывалось, что она воровка. Впрочем, я слышала, в какой извращенной формулировке была представлена я. И неизвестно, что скрывалось за правдой Вайолет. Я надеялась, что хоть теория высшей магии окажется полезным предметом. хотя и знала о ней уже достаточно после обучения в столичной гимназии. Но ошиблась. Лекцию вел все тот уже печально знакомый нам магистр Драк. Он был ужасно дерганым, постоянно ходил туда-сюда. Старался ни на ком из нас не задерживать взгляда, будто сторонился или боялся. «Магия делится на два типа — высшая и низшая», — говорил Драк быстро. «Деление это связано не так со степенью или видом силы, которой обладает маг, как с ее направленностью. Высшую магию могут использовать только маги знатных родов. Как правило, в этих семьях все члены обладают магической силой. Это связано, безусловно, с тем, что у двух магов с большой вероятностью чадо тоже будет обладать магическими способностями. И чем более родовитые супруги, тем сильнее у них рождаются дети. Это как умножение. Магия на магию дает еще большую магию. Бывают, конечно же, исключения, очень редкие. Но это становится настоящим горем и позором для семьи. Причиной этому принято считать то, что некогда в таком роду кем-то из предков был заключен неравный брак. То есть с антимагом, простым человеком, не обладающим никакими способностями, или очень слабым магом, из низшего сословия, без соответствующей родословной. И это тоже работает как умножение. Магия, умноженная на ноль, дает ноль. Все просто. Магистр развел руками. Он на несколько секунд замолчал, что-то обдумывая, и за это время ко мне подсел Локридж. Я покосилась на него вопросительно, а он лишь подмигнул мне с ухмылкой. «Низшая магия», — Драк наконец встрепенулся и почесал подбородок. «Знахари, травники, мелкие артефакторы, бытовые маги, солдаты особых подразделений — все те самые счастливчики из низших сословий, кто по случайности родился с магическими способностями. Для них созданы специальные школы, где их обучают азам магии и ее простейшему применению. Понятно, что их родители-антимаги не смогут им ничего дать в познании этой тонкой материи. После обучения в таких школах магам дозволяется выбрать ремесло, которому они будут следовать до конца своей жизни. Как правило, области применения высшей магии и низшей не пересекаются. Но все же иногда магам из низших слоев удается занять более высокое положение и оказаться вхожим в дома знатных магов и даже в королевский дворец. Как правило, это лекари, способные развить свой талант максимально, а также солдаты, которые смогли продвинуться по службе и получить более высокие военные чины. «А артефакторы?» — вырвалось у меня. Драк остановился и рассеянно посмотрел на меня. «Крайне редко, поскольку среди высших магов тоже встречаются те, кто занимается артефакторикой. Особой артефакторикой. На благо королевства. Но об этом мы поговорим на других лекциях». «Ты как-нибудь чувствуешь остатки своей магии?» — шепнул мне Локридж, когда Драк снова заговорил о своем. Я печально качнула головой. Не могу даже страницу ею перевернуть. «Я тоже чувствую себя словно иссушенный», — помрачнел Локридж. «К счастью, нам до иссушенных далеко», — обернулся Брюс, который сидел за первой партой. «Мы хотя бы ощущаем себя здоровыми физически». «Откуда ты знаешь?» — Локридж скептически вздернул бровь. «Знаю. Мой двоюродный дядя — один из таких иссушенных», — сказал Брюс и быстро отвернулся. Мне стало не по себе от этих слов, и, кажется, Локриджу тоже. Он нахмурился и замолчал до самого конца лекции. Дальше нас ждал этикет для девушек. Чтобы на него попасть, нужно было спуститься на первый этаж по главной лестнице и углубиться в один из коридоров недалеко от трапезного зала. Когда мы пересекали холл, мое внимание привлекла пара беседующих мужчин. Один из них, невысокий и седовласый, был облачен в мантию наставника, а вот второй, заметно выше и шире в плечах, кутался в плащ цвета графита с дорогой вышивкой по подолу. На груди его также красовался герб Академии, а вот голову полностью покрывал капюшон, а на нижней части лица Я разглядела что-то похожее на маску из неизвестного материала. Она будто подрагивала и казалась живой. Наставник поклонился мужчине, произнеся: «Я вас понял, господин ректор. Все будет сделано». «Ректор?» Меня охватила непонятная дрожь. Я остановилась, не в силах отвести от него взгляд. И вдруг ректор тоже меня заметил. Хотя я почти не видела его глаз, все равно ощутила на себе его пронизывающий взгляд. И от него дрожь только усилилась. Это длилось всего мгновение. Потом ректор резко развернулся и пошел прочь. У меня же осталось странное чувство, которому я не могла дать определение. И только нагнав однокурсниц, я поняла. Помимо взгляда ректора, я ощутила еще и нечто иное. Его удивление, которое сменилось ненавистью.